Три дня назад он нанял для слежки за мной человека по имени Гарри Джексон. Гриттон бесстрастно кивнул. На следующий день после этого с мужем случился удар. Сыщик беспокоится из-за своего вознаграждения. По его словам, принимая поручение, он не обсудил условия с моим мужем. Сыщик явился ко мне, требуя плату. Если верить ему, он следил за мной два дня, наняв для этого двух человек. Я хотел бы узнать у вас, сколько обычно платят в таких условиях. Гриттон потянулся за прокуренной трубкой. «Вы позволите закурить, миссис Рольф?» «Конечно», — Гриттон сказал, набив трубку. «Он имеет право на предварительный гонорар. Минимальная сумма составляет $300. С такого клиента, как мистер Рольф, он вполне может запросить $1000. За двухдневную работу вы можете заплатить ему $1000, не больше. Мистер Джексон требует $10000». Голубые глаза Гриттона посуровили. «У вас есть доказательства, миссис Рольф?» «В письменной форме нет». «Разговор у нас доверительный, мягко», — сказал Гриттон. «Все, что вы скажете, останется в стенах нашего кабинета. В свою очередь я буду откровенен с вами. Вот уже полгода, как полиция города пытается отобрать у Джексона лицензию. Они подозревают, что он занимается шантажом, но у них пока нет улик. Если бы вы могли и захотели представить доказательства, что он требует за двухдневную работу $10000, полиция выставит его вон из города. Мистер Гриттон, чем же вы тогда можете объяснить его связь со следственным агентством Лоусона в Нью-Йорке, которое, насколько я знаю, пользуется большой популярностью?» Гриттон запыхтел трубкой. Джексон раньше работал у них. 4 года назад он приехал сюда и открыл собственное дело. Лоусон его финансировал. Год назад Джексон связался с певичкой из ночного клуба. У нее большие запросы, и он сильно поистратился. Теперь он на мели, и, судя по тому, что вы говорите, его перестали волновать проблемы, каким образом зарабатывать деньги. «Знай своего противника». Хельга испытывала момент торжества. Карты ложились в ее пользу. «Вы что-нибудь знаете об этой женщине, мистер Гриттон?» Он вынул трубку изо рта и стал ее поглаживать. «Если вы хотите отправить Джексона туда, где ему место, вы должны пойти со мной в полицию, которая окажет вам всяческую помощь и сохранит все в строжайшем секрете». «Спасибо, мистер Гриттон, но я предпочла бы управиться с Джексоном сама», — отрезала Хельга. «Я была бы вам благодарна за любую информацию, которую вы можете предложить мне. Кто эта женщина? Ее зовут Мария Лопес. Она работает в клубе «Синяя птица». А она замужем за Эдом Лопесом, владельцем и капитаном почтового катера, который курсирует между Нассау и внешними островами». Гриттон пыхнул трубкой. «Лопес — занятный тип. С недавних пор он попал под наблюдение полиции. Он заправляет портовой бандой, известной под названием «Мертвые головы». Банда терроризирует тех, кто работает в порту, взимает поборы, налагает штрафы и так далее. Лопес опасен, как бешеная собака, миссис Рольф. А жена ему безразлична?» Гриттон улыбнулся. «Нет, как раз наоборот. Как я уже говорил, Лопес — любопытный тип. Когда он кому-нибудь верит, без оглядки. Жене он верит. И все-таки она и Джексон, она жадна, а Джексон не жалеет на нее денег. Оба они понимают, насколько все это опасно, и держат свою связь в таком секрете, что кроме полиции о ней не знает никто. Так что Джексон, можно сказать, играет с динамитом». Улыбка Гриттона стала шире. «Слишком мягко сказано, миссис Рольф». Она встала. «Благодарю вас. Вы чрезвычайно помогли мне. Сколько я вам должна, миссис Рольф?» «Я читала вас. Прошу прощения, но мне кажется, что вы из тех, кого мои американские друзья называют крепким орешком. Если эти сведения помогут свернуть шею Джексону, я даю вам их бесплатно. Но не забывайте, пожалуйста, что Джексон тоже крепкий орешек. Если вам понадобится помощь, я весь к вашим услугам. Помощь мне не понадобится, мистер Гриттон, но все равно спасибо вам за предложение. И, одарив его самой очаровательной улыбкой, она вышла из кабинета. Не дожидаясь лифта, Хельга сбежала вниз по лестнице. На обратном пути в отель она посмотрела на часы. 16:20. Она подумала о долгих часах, оставшихся до решающей встречи с Джексоном. Если бы только она не была так одинока. Если бы кто-нибудь помог скоротать ей время до утра. Господи, но она не должна рисковать. Она останется у себя в номере, пообедает в одиночестве на террасе, а компанией составит две таблетки снотворного. Хельга улыбнулась. Одна из богатейших женщин в мире и одна. На следующее утро появился Хинкль с сервировочным столиком. «Надеюсь, вы хорошо спали, мадам?» — спросил он, наливая кофе. «Да, спасибо. Две таблетки снотворного помогли ей прекрасно выспаться. Она чувствовала себя отдохнувшей, и ее ум деятельно работал. Я уверена, что вы будете рады вернуться домой, Хинкли». «Да, мадам. Я нахожу жизнь в отелях неприятной». «Мистер Рольф хорошо провел ночь?» «По всей видимости, да. Ему все время дают снотворное, мадам». Хельга помешала кофе. «Вы видели Джонса?» Лицо Хинкля помрачнело. «Да, мадам, он будет готов к отъезду после ленча». Хельга небрежно заметила. «Кажется, он не глуп». «Как будто так». Голос Хинкля выражал явное неодобрение. «Конечно, он многому должен научиться». «Значит, Дик, про себя она уже называла его так, не доставил никаких хлопот». Хельга почувствовала прилив возбуждения. «Сегодня утром мне надо уйти, и я позавтракаю в ресторане». «Все будет улажено, мадам. Я позабочусь о счетах за отель. Мы вылетаем в 13:30. «Вы — настоящая опора для меня, Хинкли». Она нежно улыбнулась ему. «Вы очень добры, мадам. Я уже уложил одежду и бумаги мистера Рольфа». Хинкли помолчал. «Не достает только красной папки с письмом к мистеру Уинборну». Хельга почувствовала озноб. Следовало побеспокоиться об этом раньше. Она быстро соображала. «Необходимо сохранить доверие Хинкля. Дело приняло неожиданный и опасный поворот. Она должна удержать его на своей стороне». «Вы говорили, что хорошо ко мне относитесь», — сказала она спокойно, заставляя себя смотреть ему прямо в глаза. «Трудно выразить, как я вам благодарна за доверие ко мне». Толстое лицо Хинкля смягчилось, он слегка наклонился, и его глаза увлажнились. Хельга сразу поняла, что нашла правильный ход. «Вы посоветовали мне прочесть письмо. Я его прочла. Вы должны меня извинить. Когда вы мне сказали, что рассудок мистера Рольфа тронут болезнью, я не поверила, никак не могла поверить, что он стал душевно больным. Вчера я видела мужа и поняла, что это так. Теперь понимаю, насколько вы умнее меня. Я знаю, что люди, страдающие психическими расстройствами, настроены больше всех против тех, кого прежде любили. Мы с ним были так близки, так счастливы вместе. Я сделала для него все, что могла». Она закрыла лицо руками и сдавленно всхлипнула, стараясь усилием воли вызвать слезу. «Прошу вас, мадам, не расстраивайте себя», — сказал Хинкль дрогнувшим голосом. «Разрешите мне...» Хельга подняла голову. По ее щеке скатилась слеза. «Нет, пожалуйста, не надо, Хинкль. Это больно нам обоим. Вы так добры ко мне. Я прочла письмо. Ужасно, но если его прочитает Уинборн, мне наступит конец». Она подняла руки в безнадежном жесте отчаяния. «Я знаю, как и вы, что если бы мистер Рольф был нормален, он никогда бы не написал подобного. Я взяла письмо». Она закрыла глаза, и из-под ресниц выкатилась еще одна слеза. «Доктор Леви говорит, что Герман проживет не очень долго. Я сохраню письмо у себя. Если он выздоровеет, я положу письмо обратно в его бумаги, но если он умрет, молю Бога, чтобы этого не случилось, тогда я намерена уничтожить его». Она посмотрела ему прямо в лицо. «Что вы скажете на это? Я поступаю правильно?» «Мадам», — взволнованно произнес Хинкль, — «я не предложил бы вам прочесть письмо, если бы не надеялся, что вы его заберете. Это печальная история. Боюсь, что мистер Рольф тяжело болен, и считаю, что вы правильно сделали. Я был бы рад служить вам и дальше, мадам».